В комедии Шаховского, где персонажей было гораздо больше, положение оказалось не лучше. Трагик Яковлев, Брянский, немолодая Асенкова, игравшая горничную Сашу, главную интриганку, представляли лагерь классиков. Сосницкий и Ежова рисовали своих героев с натуры. Вальберхова, Рамазанов и прочие по мере сил следовали за ними. Несогласие артистов перессорило бы всех, но Шаховской умело сглаживал недовольство веселыми анекдотами и нарочито комической живостью. Грибоедов то и дело перехватывал у него звание главного остроумца, так что поводов для смеха в зале возникало гораздо больше, чем на сцене. 23 сентября состоялось великое событие. Были играны «Липецкие воды» князя Шаховского. Наступила новая эра в русской литературе. Год первый от «Липецкого потопа». Актеры бодро разыграли непритязательную, да нельзя растянутую, во всех деталях неправдоподобную историю. Липецк, прошедшим летом, доживал последний сезон в качестве модного курорта. Лучшее общество, по причине войны, не имевшее возможности уехать на заграничные воды, проводило время у российских источников. В городе выстроили галерею для танцев, отделали водяные ключи, настроили бани и особняки. Степан Жихарев издавна всем прожужжал уши о прелестях этого места, около которого находилось его имение. Поэтому Шаховской без раздумий населил свою пьесу князьями, графами и баронами, ибо титулы лучше ложились в стихи, чем неудобные русские имена отчества. Горничная Саша по собственному побуждению интриговала, стремясь выдать свою барышню за ее избранника, на которого имела виды кокетка графиня Лелева Вальберхова. Добродетель, конечно, торжествовала, кокетство было посрамлено. Все прочие персонажи существовали то ли для оживления действия, то ли для его замедления. Сосницкий в роли ловкого развязного щеголя поразил всех непринужденностью игры и совершенным изображением приемов высшего света. Яковлев так и не понял, для чего, собственно, был нужен его персонаж, заслуженный воин, разве чтобы почтить героев прошедшей войны. Соединенные усилия актеров, игравших подчас с подлинным вдохновением, едва ли рассеяли бы скуку в зале. Случай, однако, помог. Среди третьестепенных персонажей Шаховской вывел некоего жалкого поэта Фиалкина, удручающего графиню завываниями своих серенад. Он и появился-то на сцене всего два раза. В первом выходе он изъяснялся скорее элегиями, воспевал любовь и природу, хвалил собственные стихи во славу женских глаз — и только в конце пьесы упомянул о балладах, притом несколько скептически, признавшись, что напуган мертвецами. В стихах, в балладах имя я свой нежный вкус питаю, и полночи петух, и звон костей в гробах, и чу. Все страшно в них, но милым все приятно, все восхитительно, хотя невероятно. С чего вдруг публика решила, что в Фиалкине выведен именно балладник? А раз балладник, то самый из них великий — Жуковский. Шаховской и в уме этого не держал. Он не любил баллад. Позволил себе в четырех строчках посмеяться над обычными для них чу и мертвецами, восставшими из гробов. Но ничто в Фиалкине не позволяло увидеть в нем карикатуру на Жуковского. Сам поэт присутствовал на премьере, сидя вместе с Жихаревым, Александром Тургеневым и их друзьями Блудовым, Дашковым и Вигелем. Скромный и мягкий, он, наверное, не принял бы выходки Фиалкина на свой счет, но друзья, уж эти мне друзья, друзья, позаботились убедить его в несомненности оскорбления, оскорбились сами, приписали Шаховскому самые злобные намерения, раззвонили о них по городу, и публика повалила в театр смотреть на Жуковского. Бедный Василий Андреевич не знал, куда деваться от сочувствующих. По Петербургу пошли слухи, что в вечер премьеры Шаховского увенчали лаврами за расправу над балладами, то ли в доме поэтессы Буниной, то ли у самого адмирала Шишкова, главы беседы любителей российской словесности, в которой состоял и князь. Сторонники Жуковского, собравшись, основали собственное общество «Арзамас», построенное не на чинных великосветских чтениях классических сочинений, как в беседе, а на веселых дурачествах и чтении эпиграмм на Шаховского. Запевал и в «Арзамасе» выступил князь Вяземский. Он атаковал несчастного Шаховского стихами и прозой, едко, остроумно, а подчас и справедливо. «Ты спрашиваешь у меня, любезный друг, как показались мне Липецкие воды? Ну, что сказать тебе о них? Воды как воды, и если главным достоинством воды, как и всеми признано, есть совершенное отсутствие вкуса, то Липецкие воды могут спорить о преимуществе со всеми водами на свете. В сентябре месяце произошла в них неожиданная перемена, поразившая всех здешних натуралистов. Воды получили такую усыпительную силу, что стоило только подойти к их источнику, чтобы зевать, дремать и скоро заснуть богатырским сном». Так Вяземский писал в «Сыне Отечества», намекая на скуку, растянутость и, действительно, некоторое безвкусие пьесы Шаховского. Кстати, настоящие липецкие воды, которые и до сей поры без прежней славы текут из старинных источников, как раз обладают ясным железистым вкусом. Но у Шаховского никогда не было металла в творчестве. В эпиграммах Вяземский совсем разошелся, сочинял их дюжинами, в том числе поэтический венок Шутовского. В комедиях, сатирах Шутовского находим мы веселость словаря, затейливость месяца слова и соль и колкость букваря. Или «Напрасно, Шутовской, ты отдыха не знаешь, за неудачами от неудач спешишь, комедией друзей ты плакать заставляешь, трагедией ты зрителей смешишь». Вяземскому вторил Дашков. Его кантату «Венчание Шутовского» арзамасцы распевали хором на каждом заседании. «Я князь, поэт, директор, воин, везде велик, венца лаврового достоин, мой тучный лик. Венчая, пойте всей толпой, хвала тебе, о Шутовской, тебе герой, тебе герой». Писал я на друзей пасквили и на отца, поэмы тощи водевили, им нет конца. И воды я пишу водой, хвала тебе, о Шутовской, тебе, герой, и так далее. Сам Жуковский в войну на Парнасе не вступал, хотя душой и стихами поддерживал Арзамас. Шаховской тоже молчал, может быть, даже довольный наплывом зрителей в театр. Лучше бы и друзья его помалкивали. Среди них То ли не нашлось талантов, достойных отвечать Вяземскому, то ли они не хотели эти таланты проявлять. Вяземский съехидничал. Наш комик Шутовской хоть любит уязвить, но осторожности своей не изменяет. Умеет он всегда сначала усыпить, да после сонного уж смело и ругает. В самом деле выпад о балладах вставлен был в начало пятого действия, когда внимание публики весьма притуплялось, а многие и вовсе покидали театр, торопясь переодеться к обеду или балу. Явное доказательство, что Шаховской не придавал значения фигуре Фиалкина. И что же ответил неведомый приспешник Шаховского? «Наш комик Шутовской тебя не усыпляет, но тот уж спит, кто вслух столь глупо рассуждает. Наш комик сонного ругать не согласится, а разве сонному во сне сие приснится? Наш комик никого стихами не язвит, но правду лишь одну в них людям говорит». Эткому эпиграммисту Вяземский ответил просто. «Моей рукой ты ранен был слегка. Дружок, тебе остаться бы при этом. Но вздумал ты почтить меня ответом. Зарезала тебя твоя рука». Через 10 дней после урока кокеткам юный Михаил Загоскин смастерил пьесу в поддержку «Липецких вод». «Комедию против комедии» или «Урок волокитом». Шаховской предоставил ему сцену театра. Актеры быстро разыграли полемический пустячок. Теперь нападки из лагеря противников посыпались и на Загоскина. Война принимала затяжной характер. В пылу театральных битв премьера «Молодых супругов» прошла довольно незаметно. Рецензенты отметили естественность хода пьесы, похвалили ее благородный тон. Но Семенова погубила роль. Она была превосходна в героических образах трагедий, могла изобразить сдержанную, унылую жену из начала комедии. Но от слов Сафира, убедившего Эльвиру переменить поведение, «Вот удивите вы весь свет!» Эльвира, «Так удивлю ж!» Ей следовало топнуть ножкой и выпустить наружу тщательно скрывавшуюся в угоду семейному дому живость, остроумие, склонность к капризам и шуткам. Она была не способна к такому преображению. А когда стала петь романс, самые горячие доброжелатели усмехались и пропускали его мимо ушей во внимание к другим ее достоинствам. Грибоедов покинул театр разочарованный, сам не зная, актерами или автором. Он напрасно переживал. Судьба молодых супругов оказалась счастливой. В следующем сезоне их играли 6 раз. Случай, неслыханный для одноактного пустячка. И после целый век молодых супругов то и дело возобновляли, и каждый раз постановщики и зрители удивлялись, насколько сценична эта пьеса, которая много проигрывает при чтении. Пьесу с успехом поставили и в Москве, и впервые творчество Грибоедова стало известно его родным. Настасья Федоровна пренебрежительно пожала плечами. Алексей Федорович заметил, что маловато народу на сцене. Кому же это интересно? Одна Мария восхищалась всем, что писал ее брат, бывший с детства самым близким ей поэтом. Особенно оценила она монолог Ариста, в котором увидела отражение своих чувств. Она нередко жаловалась брату в письмах, что ее подруги, выходя замуж, забрасывают музыку, словно она для них была лишь средством показать себя женихам. Конечно, семейная жизнь прибавляет забот, но Марии казалось, что любовь к музыке, если она есть, не может исчезнуть вмиг, и хоть немного времени ей можно бы уделять. Она с удовольствием прочла у Александра жалобы разочарованного мужа. «Притом и не видать в тебе талантов тех, которыми сперва обворожала всех. Поверь, со стороны об этом думать можно, что светских девушек образование ложно. Невинный вымысел, уловка матерей, чтобы избавиться от зрелых дочерей. Без мыслей матушка промолвит 2-3 слова, что дочка будто ей дарит рисунок новый. С восторгом все кричат: «Возможно ли, как вы скромны!» А чай работали художники наемны. Потом красавица захочет слух прельщать за фортепианы. Тут не смеют и дышать. Потом влюбленного, как в сети, завлекли. В загоне живопись, а инструмент в пыли. Грибоедов скоро выкинул огорчение из головы. В сражении у Липецких вод он до поры не участвовал, не зная, кого поддержать. С одной стороны, Шаховской стал его уважаемым другом, а его противники, уже не совсем юные, дурачащиеся не по возрасту, Александру не нравились, кроме насмешника и задиры князя Вяземского. С другой стороны, он ясно видел недостатки пьесы, да и всего творчества Шаховского, и не очень желал его защищать. Но оставаться в стороне ему было неинтересно. В ноябре он придумал отличную шутку. Попросил приятелей выделить ему несколько вестовых в гренадерской форме, громадного роста и зычным голосом. Выдал им внушительные на вид пакеты и отправил к издателям петербургских журналов. Торжественное вручение пакетов под расписку вводило редакторов в трепет. Внутри они нашли уведомление от Аполлона. На замечание Феб дает, что от каких-то вод парнасский весь народ шумит, кричит и дело забывает. И потому он объявляет, что толки все о липецких водах, в укору, в похвалу и в прозе, и в стихах, написаны и преданы тесненью, не по его внушению. Николай Иванович Греч забавно рассказывал в своем «Сыне Отечества», что едва уселся сочинять статью о пресловутой пьесе, как получил упомянутый пакет. Что прикажете писать после этого? Пусть те, которых права на гражданство в области Феба основательнее моих, не уважают сего приказа. Я содержу только постоялый двор на Парнасе, и хотя не смею запрещать заезжим судить и писать у меня как угодно, но сам боюсь остракизма. Но и те, кто вправе был более него рассчитывать на покровительство Бога поэзии и всех искусств, словно убоялись его гнева. Пасквили на Шаховского понемногу продолжали сочинять. На том стоял Арзамас, и каждый нововступающий член обязан был напасть на злосчастного князя. Однако о Липецких водах почти совсем замолчали. Выходка с гренадерами стала широко известной, но никто не знал, кому принадлежало послание от Аполлона, а друзья Грибоедова молчали по его просьбе. В конце года в столицу приехал Калагривов. и Александр начал хлопоты о выходе в отставку из военной службы. Он больше не связывал с ней никаких надежд, и хотя не знал, куда определиться в дальнейшем, не желал делать карьеру в армии. Он по-прежнему оставался корнетом и, следовательно, должен был бы вернуться в незавидный чин губернского секретаря, на который имел право еще в далеком 1808 году. В его звании продвижение в следующий класс совершалось не ранее, чем через 3 года действительной службы, если не было особых заслуг, а он, поступив в августе 1812 года в полк Салтыкова, к концу 1815 года этих лет с учетом всех своих отпусков и болезней не отслужил. Он попросил Калагриева представить его за усердное и ревностное исполнение всех поручений к награждению чином коллежского асессора, то есть к производству из 12 класса сразу в 8. Классы 11 и 9 не существовали. Генерал охотно исполнил просьбу, которую Грибоедов сопроводил прошением на имя императора, указав, что поступил добровольно в гусары, отказавшись от испытаний на чин доктора права, и заработал в армии нервическую горячку, жестокий ревматизм в ногах и боли в груди от ушиба лошади, и что от этого много потерял по сравнению со своими сверстниками. Выводы же он оставлял на всемилостивейшее усмотрение. Дело об увольнении было отослано 20 декабря, но Андрей Семенович предупредил Александра, что успех почти невероятен, хотя сам он считал повышение заслуженным и не дождался бы просьбы Грибоедова, если бы считал ее осуществимой. Награждение зависело от военного министра, который был совсем не расположен к Калагривову. Если же обратиться выше, к самому царю, то около него влияние Новосильцева, некогда его близкого друга, пересилило бы представление полуопального командира кавалерийских резервов. Калагривов не мог помочь даже своим родственникам Бегичевым. Степан поступил к нему в адъютанты корнетом, менее чем через год стал поручиком, но тогда генерал был в силе. После же 14 года ни Степан не получал продвижения, ни даже Дмитрий, при всей его деятельности и давних боевых отличиях. Ответ министерства по причине праздников и обыкновенной рутины пришел не сразу. Канцелярия не приняла во внимание заслуги Грибоедова в науках и на военном поприще. Затаенная вражда генералов дала знать. Приказ об увольнении составили сперва с пропуском места для нового чина. Какой-то чиновник робко пытался выторговать для протеже Калагривова хотя бы 10-й класс. Но 25 марта 1816 года вышло окончательное постановление уволить корнета Грибоедова для определения к статским делам прежним статским чинам. В том же месяце, 16 числа, в Москве, Настасья Федоровна окончательно закрепила раздел имущества на желательных ей основаниях. Теперь Грибоедов не имел ни средств, ни должности, ни даже гусарского мундира. Он вдруг увидел себя в штатском платье среди компании сплошь военных друзей. Перемена в положении и даже обида от министерства никак не повлияла ни на отношение к нему приятелей, ни на собственное его о себе мнение. Чины, которых он добивался, нужны были ему не сами по себе, но по тем возможностям принимать важные решения, которые они предоставляли. Он чувствовал, он твердо знал, проверив это опытом и отзывами понимающих лиц, как Кологривов, что способен на большее, нежели мелкая секретарская должность в каком-нибудь департаменте. Оставшись при старом чине, он не спешил поступать в службу, ожидая момента, когда его своеобразные таланты и знания действительно понадобятся. Денег у Александра не было, но они нашлись у Бегичева, ставшего в этом году наследником небольшого в 200 душ, но неплохого имения с заводами, дававшими некоторую прибыль. Бегичев, конечно, не оплачивал счета друга, но поддерживал его кредит. Это было тогда в порядке вещей. Петербургская светская молодежь бедствовала поголовно. Страна после войны разорилась. Деньги наполовину обесценились. Молодые дворяне научились жить общим хозяйством. Брали взаймы друг у друга из родительских денег и карточных выигрышей, даже в отсутствие приятеля по принципу Грибоедова. «У меня нет ни копейки, а он верно бы со мной поделился». Кто не мог платить за квартиру, бесцеремонно переселялся к друзьям, и те не протестовали. Трактирщикам и портным не платили, да и зачем? Ведь не могли же они не обслуживать благородных клиентов. Счета, невидимо, росли, но кого это беспокоило? Друзей у Грибоедова было множество и самых разных. В 1815 году, зайдя как-то случайно с дядей в Демутов трактир к хмелицким соседям Хомяковым, он встретил у них учителя мальчиков Алексея и Федора, молодого человека, бледного, худого, с резкими чертами лица и ранней зрелостью манер. Их познакомили. Андрей Андреевич Жандр, мелкий чиновник канцелярии по принятию прошений на высочайшее имя, бедный, привыкший с детства нести ответственность за семью, много работавший, самостоятельный в делах, но зависимый в суждениях, для которых не было простора в его службе. Его личная жизнь была странной. Он связался с женщиной намного его старше, с незавидной репутацией, притом некрасивой особой и без средств, но умной и склонной к творчеству и мистике, Варварой Семенной Миклашевич. Они жили открытым домом и всеми признавались мужем и женой, хотя на деле ими не были по причинам непонятным. Никто не мешал им обвенчаться. Жандр питал тайное стремление стать писателем, может быть, драматургом, и был счастлив знакомству с Грибоедовым, через которого получил доступ к Шаховскому. В свою очередь Грибоедов увидел в скромном чиновнике нечто скрытое от большинства наблюдателей, прежде всего силу духа. Он ввел его в круг гвардейских офицеров, и те покорно приняли. Ближе всего Жандр сошелся со своим сверстником, таким же мелким чиновником в Адмиралтействе, Александром Ивановичем Чепеговым. Все, впрочем, звали его Чепяговым. Тот тоже стремился к литературной славе. Но мечтания обоих оставались пока бесплодными. Они не отваживались не только на самостоятельное творчество, но даже на переводы. По той, в частности, постыдной, но существенной причине, что не знали иностранных языков, кроме французского. Грибоедов по сравнению с ними был корифеем. Его первую пьесу уже играли на сцене и не без успеха.